Глава 31. Сердце желает того, что желает сердце. Райан. Райану казалось, что кто-то влез в его грудь и изо всех сил сжал его сердце. Ничего подобного он не ожидал. Все шло не так, как должно было. Он должен был понимать, что с Лидди уже достаточно. Ему следовало понимать, что хотя Марго и изложит свой план, даже не план, а глуповатое предложение поиграть в детективов, он все равно не сработает. За свои тайны люди цепляются самым отчаянным образом. И Райан понимал это лучше, чем все остальные. Если началось хоть какое-то подобие расследования, если одни пытаются разоблачить других, тут и невиновный почувствует над собой угрозу. «Райан?» «Что?» Марго стояла перед ним с весьма своеобразным выражением лица. Подобное выражение ему доводилось видеть не только у нее. Так выглядели все женщины, которых ему приходилось разочаровывать. Его мать, его жена, Стейси Кенсингтон за несколько минут до того, как все пошло наперекосяк. «Лидди говорит правду? Ты был на Секрет Бич тем утром?» «Да». «О, Господи! Но ведь это ничего не меняет». «Да как ты можешь так говорить?» — возмутилась Марго. «Это меняет вообще все». «Я ничего с ней не сделал». «Тогда почему ты оказался там?» Райан снова почувствовал, как все сжимается у него в груди, словно его сердце запихали в морозильник. Как он мог объяснить все это? Да никто и не хотел слышать его объяснений. Никто ему не верил. Так было и со Стейси. Несмотря на то, что он принял на себя всю ответственность, этого было мало. Он должен был сделать кое-что еще. Настоящей же ошибкой, за которую он действительно должен был ответить по полной программе, был затеянный им разговор со Стейси. С Кэрри они уже встречались несколько лет подряд. У них все было серьезно, а Кэрри настаивала на том, чтобы окончательно решить ситуацию. У него же совершенно не было уверенности в том, что он этого хочет. Брак? Отцовство? Ему требовалось какое-то время, чтобы прийти к осознанному решению. Но Кэрри, похоже, не нуждалась в аналогичном, так что ему оставалось только сомневаться про себя. Если она та самая, единственная, то ему следовало бы понимать это и не удивляться. Он же так отчаянно нуждался в ком-то, на кого можно положиться, в ком-то по-настоящему хорошем. Сама она так и говорила, но, как он ни старался, не мог толком объяснить ей, что главным образом он не уверен именно в себе. В роли отца он себя совершенно не представлял. Да что там, он даже не считал, что хоть когда-нибудь сможет обрести душевный покой. Кэрри стала для него настоящим сюрпризом. Она бросила вызов его представлениям о самом себе. Он хотел разобраться в том, почему над многими вещами в свое время он просто смеялся. Может, он просто повзрослел? А может, он и теперь облажается, как и тогда, когда ему было 15, и он менял девчонок как перчатки? Но ему не хотелось подводить Кэрри. Он был с ней честен и искренне недоумевал, как она при всем при этом могла любить его. Встреча со Стейси чем-то напомнила ему знакомство с Кэрри. Ее младший брат жил в лагере. Она приехала туда на семейные встречи. После скандала с Кэрри он явился туда, чтобы раз и навсегда понять, как поступать дальше. Сломать все или упрочить. Так он полагал. Там на него и наткнулась Стейси. Красотка, 22 лет от роду, которая, как и многие другие девушки, заинтересовалась им. Он понимал, что это значит. Для тех, кто желал, так сказать, оттянуться на выходных, он был идеальным вариантом. Такая вот получилась семейная встреча. Он помнил, что она много смеялась, но за прошедшие годы ее образ сильно поистерся в его памяти. Хотя она сильно походила на Кэрри. Поэтому, когда он пытался вызвать в памяти образ Стейси, ему приходило на ум, как Кэрри хохотала, сидя рядом с ним у доков, как она сжимала его ладонь под столом, как он однажды утащил ее в лес и целовал прямо у домика для персонала, там же, где целовал раньше множество других девчонок. Стейси хотелось курить. Так она и заявила. Руки на бедрах, влажные волосы взлохмачены. «Можешь взять меня, только дай закурить», — сказала она тогда. Райан еще засомневался, она действительно предлагает ему заняться сексом в машине, или ей просто так сильно хочется сигарету. Впрочем, особо он над этим не задумывался. Она смеялась, пока они пробирались сквозь заросли к стоянке, и снова смеялась, когда он пытался найти ключ. Тем вечером он выпил только один стакан пива, поскольку знал, что придется садиться за руль. Поэтому он еще сильнее нервничал, боясь своих собственных мыслей. И они отправились в город, причем ее ладонь постоянно находилась у него между ног. В какой-то момент он остановился, чтобы дотронуться до нее. И отчетливо помнил, как хлестнул по его груди ремень безопасности, втягиваясь в паз. Она забралась на заднее сиденье, и он последовал за ней. Они занялись весьма грубым сексом, но мысли о Кэрри неотвязно преследовали его, так что он даже не почувствовал удовольствия, когда кончал. Какого черта он, собственно, делает? Разве это для него впервые? Да уже сколько угодно раз он занимался подобным. Теперь ему хотелось большего, он это ясно понимал. Но с Кэрри он адски налажал. Ведь когда она говорила, что им нужно разобраться в своих чувствах, она совершенно определенно не подразумевала секс с незнакомкой у обочины на заднем сиденье машины. Стейси даже не подозревала, какой хаос сейчас творится в его душе. Ей это не было нужно. В конце концов, он из тех парней, которые хотят заняться сексом в машине с новой знакомой через пару часов после встречи. Она его сразу раскусила. «Я по-прежнему дьявольски хочу курить», — сказала она, когда они напялили на себя хоть что-то из одежды. Он отвез ее в город и купил ей две пачки сигарет, а потом, выйдя из магазина, направился было к водительскому месту своей машины, но она бросилась на перерез и сказала, что сама хочет сесть за руль. «Ты сколько выпила-то?» Она надулась. «Не будь занудой. Я забочусь о твоей безопасности. Это значит быть занудой?» «Ну ты кайфолом. Два стакана я тебе сам приносил», — сказал Райан. «Еще что-нибудь ты пила?» «Нет, сэр». У Райана свело мышцы плеч. «Сэр». Так люди привыкли именовать его отца. Он посмотрел на Стейси. Она не казалась пьяной, хотя что-то такое в ней все-таки было. Может, она под наркотой? Сам Райан никогда не принимал наркотики, по крайней мере, ничего серьезного. Траву он не считал и прекрасно понимал, что Стейси никак не под ганджей. «Ты че так суетишься насчет того, кто за рулем?» Она вскинула руки над головой. На ней была тонкая майка, и казалось, что вся она вытянулась в одну линию. «Я хочу оттянуться. Забей на вопросы. Не парься». Он протянул ключи. «Лады, договорились. Забирай». Она наклонилась и поцеловала его. Ее язык бродил по его рту, своими зубами она терзала его губы. Он подумал, что она, похоже, снова собирается утащить его на заднее сиденье, но вместо этого она вдруг оборвала поцелуй и села за руль. Он едва успел пристегнуться, прежде чем она резко вывернула с парковки. Он велел ей пристегнуть ремень безопасности, чувствуя себя словно отец, причем его собственный отец, но она в ответ высунула язык и опустила все окна. Потом закурила и, высунув в окно голову наподобие киношной героини, заорала в ночь. Райан с трудом подавлял себе желание попросить ее ехать помедленнее. В голову снова пришли мысли о Кэрри. Должен ли он рассказывать ей, что произошло? Нет. Что хорошего из этого может получиться? Кроме того, в их отношениях сейчас было что-то вроде паузы. Если эта глупая ночь позволила ему с кристальной ясностью понять, чего же он хочет, неужели ей будет этого недостаточно? Зачем ей знать подробности? Они выехали на встречную, но он заметил это слишком поздно. Лошадь на дороге. Белокурая коса, блеснувшая в свете фар. Он попытался схватить руль, но Стейси уже ударила по тормозам. Мимо промелькнула какая-то машина, потом все покрыл туман. Раздался чей-то крик, потом паническое лошадиное ржание. А быть может, эти звуки раздались и одновременно. Ему хотелось кричать. И хотя он вроде бы не падал в обморок, мир, казалось, просто рушился вокруг него, вставая на дыбы. В сознание он пришел, сидя вверх ногами. Машина влетела в канаву, а Стейси рядом с ним уже не было. Он расстегнул ремень безопасности, пытаясь по возможности сгруппироваться, если придется падать вниз головой. Клаксон их машины продолжал гудеть. Этот звук всегда сводил Райана с ума. Однако он все же сумел выбраться из машины. Вокруг пахло паленой резиной и бензином. А где же Стейси? И та лошадь? И тот, кто правил этой лошадью? Отчего-то в нем поселилась болезненная уверенность. Лошадью правила Мэри. Он побежал по набережной. Одна из принадлежавших лагерю лошадей по кличке Миранда действительно обнаружилась в придорожной канаве. Она стояла в ней, роя копытом землю. На асфальте распростерлась Мэри. Ее кожа была ужасного мертвенно-бледного оттенка. Где-то вдали завыла сирена. Лишь потом он узнает, что кто-то услышал об аварии и позвонил 911. По счастью, одна из машин скорой помощи оказалась поблизости из-за ложного вызова, но той ночью он не мог заранее знать об этом. Они были в 10 милях от города. Как спасатели смогли приехать так быстро? Он заставил себя сосредоточиться. Стейси пропала. Измятое тело его сестры лежало на дороге. Он должен был предпринять хоть что-нибудь. Внезапно Мэри села. «Оставайся на месте!» — крикнул он, бросаясь к ней. «Что произошло?» «Автомобильная авария!» «А я тут ехала...» Она выглядела смущенной и была явно пьяна. От нее несло спиртным. Хотя ей тогда было уже 26 лет, она всегда казалась Райану моложе и такой наивной. Она жила в родительском доме и разъезжала на лошадях. Для того, чтобы все как следует обдумать, у Райана просто не было времени, а мысли, опережая друг друга, так и роились в голове. Значит, Мэри в пьяном виде ехала верхом по темной дороге, спровоцировала аварию. А Стейси? Что бы с ней ни произошло, у Мэри по-любому появятся серьезные проблемы, и их будет великое множество. Можешь встать? Зачем? Как думаешь, ты сможешь отвезти Миранду в лес и вернуться домой по лесной тропинке? Она стояла, слегка покачиваясь. По ее лбу текла струйка крови, а глаза, казалось, смотрели в разные стороны. «Смогу? Но зачем это надо?» «Потом объясню. Просто сделай это. Хорошо? И побыстрее. Я не хочу, чтобы копы узнали, что ты здесь была». Звук сирен между тем становился все сильнее. «Давай, Мэри!» Она спустилась с холма, шатаясь, но все-таки держась на ногах. Райан вернулся обратно к машине, благоразумно остановившись на безопасном расстоянии, когда подъехала скорая, которая, повернув, тотчас же замедлила ход. Полицейская машина прибыла через минуту. Мэри теперь была почти незаметной. Темное пятнышко, исчезающее в лесу. Если не знать, что это она, обнаружить ее было практически невозможно. Сотрудники скорой обследовали его, но, к их удивлению, он был в полном порядке. Стейси они нашли через несколько минут. Никто не говорил Райану о ее состоянии, но он и так понимал все по выражению их лиц. В голове по-прежнему была сумятица. Он твердо знал только одно — нужно как-то выгородить Мэри. И когда один из копов спросил его, что случилось и кто был за рулем, Райан взглянул на машину и вспомнил, как просил Стейси надеть ремень безопасности, и она отказалась. Потом подумал, что его сестра сейчас прячется в лесу, про всю ту мерзость, которая тут произошла, и сказал: «Это все из-за меня». «Райан!» «Что?» Марго все еще стояла перед ним. Она расплывалась в его глазах. «Но разве это могло быть правдой?» «Ты... с тобой все хорошо?» «Что-то дышать трудно. Как-то странно, он держит руку». «Ах, дерьмо, Лиди, звони в 911 немедленно!»